Нина молча следила за всеми этими издевательскими манипуляциями. За что они ненавидели ее так? Хозяйские шавки. Они мстили ей сегодня за то, что вчера вынуждены были прогибать перед ней спины. Она взяла пакет и обвела их спокойным, невозмутимым взглядом. «Держись, Нина, держись!» Удостоила их вежливым прощальным кивком и двинулась к дверям. Двери открылись перед ней, прежде чем она протянула к ним руку. Автоматика. Все, как в лучших домах. Нина вышла на улицу. Чья-то машина притормозила у входа в магазин. Молодая хорошенькая женщина выскочила из авто и кинулась к дверям магазина, едва не сбив Нину с ног. «Лара!» «Здравствуйте», — сказала Нина. Лара взглянула на нее изумленно. «Вы меня знаете? Мы разве знакомы?» Нина не успела ответить. Лара ринулась в салон. Нина проводила ее взглядом и двинулась по улице. Шла не торопясь, стараясь успокоиться. Твердя себе, «Ничего не произошло. Тебя хотели унизить, и не смогли, не сумели. Успокойся». «Подождите». Нина оглянулась. Лара уже выскочила из салона и бежала к ней, запахивая на ходу роскошную короткую шубку. Шубка — прелесть. Только рановато она ее напялила. И, собственно говоря, что ей нужно от нее, от Нины? Лара подбежала к ней, остановилась. Молчала, дышала тяжело, рассматривая Нину с каким-то избыточным, пристальным, недобрым интересом. Теперь Нина поняла все. Поняла, кому звонила та, первая продавщица, почему Нину задержали в салоне. Тянули время, ждали, пока приедет Лара, оповещенная о визите соперницы. О, бабы-бабы! Бабьи заговоры, бабьи интриги, особая наука! Нина никогда не была в ней сильна. «Где-то я вас видела раньше», — выдавила, наконец, Лара. «В посудомоечной», — пояснила Нина, выдержав этот долгий, мучительный взгляд рентген. «Я посудомойкой в ресторане работаю. Я вам юбку помогала почистить». «В ресторане?» — переспросила Лара, прищурясь. «А?» — вспомнила. «Это когда Димка дебош устроил? Вон он вас где высмотрел». И она рассмеялась, не скрывая презрительного недоумения по поводу Диминого выбора. «Мне нужно идти. До свидания». Нина отвернулась было, сделала несколько шагов в сторону. «Подождите». Нина оглянулась. «Я вас подвезу», — предложила Лара. Она уже перестала смеяться. Она была спокойна и весела. Еще бы! Ее предполагаемая соперница проигрывала ей по всем пунктам, вдвое старше, к тому же посудомойка. «Я вас подвезу», — повторила Лара и пошла к машине. Нина взглянула на часы. Она опаздывала на свою газетную вахту в подземном переходе. Почему бы нет? Она села в машину, положив пакет со своей робой себе на колени, взглянула на Лару. Она не испытывала к этой девочке ни неприязни, ни ревности. Какая ревность? Кому? К Диме? А кто он ей, Нине, собственно? Никто. Может быть, она его и не увидит больше никогда. «Это он мне подарил машину», — сообщила Лара как бы между прочим. «И квартиру купил. Вообще, мы собирались расписаться. Может быть, еще поженимся». «Совет да любовь», — произнесла Нина спокойно. «Вот как? Вас это нисколько не задевает. Куда мы едем, кстати?» «Проспект Мира».